Ватсон, я вам расскажу прелюбопытнейшую историю о юной леди, которая работала в цирке. И кем бы вы думали? Вот именно вас. Помню, в детстве далеком ходил я с бабушкой в цирк. Мне захотелось снова пойти туда. Я сел в ряду 43-м и увидал чудо я. Красивый облик девушки неземной. Она как цветочек алый под купол цирка кидала. Большие очень гантели, а потом ловила их. Ловила руками, ловила ногами и даже хотела поймать ушами. Только вот не получилось. Ловила на губы, а выбила зубы. И вот теперь ей неимоверно трудно улыбаться, чистить зубы. И вот, дорогой мой Ватсон, исходя из всего вышеизложенного, эта девушка не сможет целоваться даже с собакой Баскервилли. Я был очень расстроен, когда увидел ее с улыбкой до ушей, без передних зубов. Воздушные поцелуи ты мне дарить не вели. Я не достоин больше твоей любви. Она как цветочек алый под купол цирка кидала. Большие очень гантели, а потом ловила. Ловила руками, ловила ногами и даже хотела поймать ушами. Только вот не получилось. Ловила на губы, а выбила зубы. И вот теперь ей неимоверно трудно улыбаться, чистить зубы. О, самые главные! Главные! Она не сможет понимать, грызть фисташки и свистеть лунную сонату в тональности ля-минор. Ля-минор.